Как весело сиял снежинками ваш серый мой соболий мех, как по рождественскому рынку мы искали ленты ярче всех, как розовыми и несладкими я вафлями объелась шесть, как всеми рыжими лошадками я умилялась в вашу честь, как рыжие поддевки парусом, божась, сбывали нам тряпье, как на чудных московских барышень дивилась глупое бабье, как в час, когда народ расходится, мы нехотя вошли в собор, как на старинной Богородице вы приостановили взор, как этот лик с очами хмурыми был благостен и изможден в киоте с круглыми амурами елисаветинских времен, как руку вы мою оставили, сказав: «О, я ее хочу!» С какой бережностью вставили в подсвечник желтую свечу! О, светская с кольцом опаловым рука! О, вся моя напасть, как я икону обещала вам сегодня ночью же украсть, как в монастырскую гостиницу гул колокольный и закат, блаженные, как именинницы, мы грянули, как полк солдат, как я вам хорошеть до старости клялась и просыпала соль, как трижды мне вы были в ярости, червонный выходил король, как голову мою сжимали вы, лаская каждый завиток, как ваши брошечки эмалевой мне губы холодил цветок, как я по вашим узким пальчикам водила сонную щекой, как вы меня дразнили мальчиком, как я вам нравилась такой.